Пятница, 22 апреля 1977 года, 17:50. Ленинград, Таврический сад. Спортивный костюм она купила в Нью-Йорке в свой первый отпуск. Хотелось по возвращению бросить вызов советам. Бегать по улицам Ленинграда в звездно-полосатом костюме с орлом на спине, собирая удивленные, негодующие взгляды прохожих, было забавно, особенно под дипломатическим иммунитетом. Сегодня она впервые об этом пожалела. Хотелось стать неприметной серенькой мышкой-поскребушкой. За 5 минут быстрой ходьбы от дома до парка Синти согрелась. Наружка, вероятно, тоже. Как обычно, пасли ее впятером, если, конечно, нигде в домах вокруг нет стационарных постов. Фред полагал, что есть, и не один. Слишком близко расположен парк к месту сосредоточения консульств. Ну и ладно. Несмотря на то, что парк, особенно сейчас, весной, просматривался почти насквозь, на маршруте ее бега есть 5 небольших мертвых зон. Она привычно вычислила их еще в первый год, просто на всякий случай. Сейчас она их и осмотрит. Синти перешла на легкий бег, привычно топча мокроватый гравий аллей. Странно, но сегодня она не чувствует страха, лишь возбуждение охотника, идеальное состояние для выхода на операцию. Неторопливо труся, Синти подметала взглядом узкую дорожку перед собой. Знак не может быть далеко. Вот и первая мертвая зона, 5 метров между кустами еще не расцветшей сирени. Синти впилась взглядом в неприметную черту на гравии. Просто черта? Или не просто? Пробежав, она попыталась восстановить рисунок в уме. Линия с маленькой черточкой на конце, как стрелка с одной палочкой. Случайность, указатель или иероглиф «И». Дорожка изогнулась вдоль берега искусственного пруда и направилась к выгнутому дугой мостику. Вокруг все как обычно. Резвятся на площадке с игровыми аттракционами детишки, на скамеечках вокруг сидят шахматисты. За их спинами, тихо перешептываясь, обсуждают ход матчей болельщики. Идеальное место для наблюдения за ней. Пронеслась, ускоряясь по прямому участку, и дорожка начала закругляться, направляясь поперек парка. Навстречу попадаются редкие прохожие, срезающие путь к метро. Все ли они безобидны, или кто-то косит на нее взглядом? Или это они рассматривают ее костюм? В этой России параноиком заделаешься. Вот и вторая слепая зона. Да, мысленно Синти зааплодировала себе, щедро выставив 5 и за наблюдательность, и за сообразительность. 2 черты, верхняя чуть меньше нижней. R. 2. Значит, там было I. 1. 1, 2. В совпадение она не верит, это иероглифы. А где было 1, 2, будет и 3. Синти чуть притормозила бег, слишком уж разогналась в эйфории. Обогнула быстро шагающего подростка с длинной веточкой в руке и устремилась к следующему промежуточному финишу, где, как она была теперь уверена, ее ждет Сань. 3. Нет. У нее возникло ощущение, как будто с разбега впилилась мимо дверного проема. Только не тормозить, только не оглядываться. Прошлого раза хватило. Можно бегать кругами, пока ноги не отвалятся. Возможность рассмотреть еще будет. Но как странно. Обиженно мотнула головой, отбрасывая свалившуюся челку, дунула посильнее на непокорную прядь и побежала дальше. Она была уверена, что здесь ее встретят 3 черты. Не могла же она просмотреть. 1, 2, 1, 2. Неужели все-таки дети? Да нет, вряд ли. 4-ю точку она миновала с вытянутой физиономией, а после 5-й, самой большой слепой зоны, за тылами кинотеатра «Ленинград», и вовсе ничего уже не понимала. Пусто. Обгоняя немногочисленных гуляющих, пробежала вдоль решетки, что отгораживает парк от улицы Суворова, и свернула на 2-й круг. Так. И. Не, ну точно, и. Взлетела на мостик и потрусила ко 2-й зоне. Угу. Р. без каких-либо сомнений. И что это значит? Резкий поворот и под горку, еще поворот, легкая дуга. Сань! Щит! Чуть слышно выругалась на бегу. Просмотреть этот знак она точно не могла. Значит, сердце забарабанило еще сильнее. Раз, два, три. И... Так, в пятой зоне еще одна новинка. На гравии появилась как бы небрежно начериканная заглавная буква «Ё» с чуть перекошенной перекладиной, всего одной черточкой и разрывом у верхней черты. «Та». Он, она, оно, применительно к вещам. И через шаг наискосок белеет очищенный от коры прутик, указывающий на обочину. Пробегая, Синти скосила глаза и зацепила взглядом сложенный вдвое и заколотый скрепкой использованный билет в кинотеатр. Оно! Вот оно! Остаток второго круга пробежала, выравнивая дыхание. Третий и четвертый — контроль наблюдателей. И лишь на пятом круге, убедившись, что этот пятачок действительно не просматривается, на бегу чуть вильнула в бок. Легко дотянулась до голубовато-зеленоватой бумажки и тут же спрятала ее за тугую манжету рукава. «И... будут брать?» Синти изо всех сил боролась с желанием оглянуться. Внезапно остро захотелось на кабинетную работу. Шаг, второй, третий, десятый. Фу, здесь не взяли. Отбросила подрагивающей рукой со лба мокрые от пота волосы и потрусила домой. Мозг охотно перечислял варианты, где еще могут взять, но организм, и так купающийся в чистом адреналине, уже не реагировал на эти провокации. На дрожащих ногах, готовая заорать от ужаса от любого резкого движения или громкого звука, Синти вползла на четвертый этаж и, захлопнув за собой дверь в квартиру, обессиленно сползла по косяку на резиновый коврик. Загнанно дыша, прислушалась к тишине квартиры и трясущимися пальцами достала из рукава билет. Сняла скрепку, развернула и уставилась на выпавший кусочек фотопленки. Затем закрыла ладонями глаза и глухо зарыдала, смывая слезами пережитой ужас. Через пять минут, продолжая изредка горестно всхлипывать и потирать опухшие от рева глаза, она с трудом разобрала пудреницу и спрятала добычу в тайник. Потопталась у окна, бессмысленно пялись на трубу напротив, и, поймав минуту просветления, повела себя в душ. Когда позвонил Колвер, она уже была в состоянии обменяться кодовыми фразами. Еще через полчаса она села в машину и молча отдала косметичку. Балет Синти смотрела ничего не видящими глазами.